было так. Вдруг какая-то сволочь ему сказала, что я мечу на его место. И однажды он вызывает меня в кабинет, встает с кресла и говорит: «Вы хотите быть худруком? Вот вам мое место». С ума сошли? Нет, мне доложили. Ну, раз доложили, вот и спрашивайте с них. А я ухожу из театра. Развернулся и ушел. И он за мной гнался по коридору. Георгий Павлович, вы чувствуете себя старейшим, заслуженным, маститым и так далее и тому подобное. Чувствую нападающим себя. Во всяком случае, не позволю себе никогда в жизни стать другим. Даже если бы я был вместо Сталина, не стал бы другим. И ни за что бы не отказались от дурных привычек выступать или раскалывать. Ни за что. Тогда с вас последний раскол Менглета. Сразу в башку не входит. Сейчас расскажу, как я все-таки раскололся сам. Только не буду называть фамилию, ладно? Одна очень полная актриса репетировала со мной сцену. Она падала на четвереньки, я стоял сзади, и то, что открывалось моему взору, было очень обширным. И вдруг она заболевает. На ее роли вводят другую актрису, очень худенькую. Я об этом ничего не знал. В общем, идет наша сцена. Она падает у моих ног, но привычного нет. Было, и вдруг нет. Со мной случилась истерика. Каждый московский театр имеет в своей истории несколько хрестоматийных расколов. Например, в «Современнике» самым нераскалываемым считался Евгений Евстигнеев, актер потрясающей органики. Так вот, идет спектакль «Большевики». На сцене Евстигнеев, Табаков, Кваша и другие. Все обсуждают состояние здоровья Ленина. Обстановка напряжена сообщениями из ЦК. И вот на фразе «У Ленина лоб желтый» Табаков оговаривается. «У Ленина жоп желтый» дрогнули все. Особо слабые начали отползать на задник. И только Евгений Евстигнеев сохранял олимпийское спокойствие. Кремень, восхищались артистом коллеги. Огромное число расколов на совести Бориса Иванова. Если плохое настроение, значит, надо искать за кулисами его. Он лучше других знает цену жизни. Поэтому всегда улыбается, прикалывается и при виде чужого дурного настроения придумывает розыгрыши, наивность и простота которых бесконечно умиляет и обескураживает. В общем, спросите Бобочку, артиста Бориса Иванова в театре имени Моссовета, и он вам пропишет коктейль сладостной жизни. Его роли на «Сливочном масле», «Папа всех негодяев и мерзавцев», в 30 лет он стал стесняться целоваться на сцене, «Пляд» сказал со сцены «Жопа». Я одессит, имейте в виду. Тип очень прожженный. И скрываясь за русской речью, моя родная речь — одесская речь. Понимаете? Прожженный тип обволакивает меня мягким голосом, изящными манерами и остроумием. Прожженность, граничащая с мафиозностью, усугубляет массивный перстень на правой руке. Если бы я не знал, кто он, то сочла бы его за одесского авторитета старой закваски с Дерибасовской или Малой Арнаутской. Но передо мной Борис Владимирович Иванов, замечательный артист из театра имени Моссовета. Перстень, тем более такой красивый, согласитесь, это странно для мужчины. Вы думаете, я гомосексуалист? Перстень — это же очень красиво. Инталия, оправленная в золото точно по образцу римских или греческих колец. Мне покойно с ним. Я и на спектаклях его ношу. Могу еще надеть другое, третье, хотя одно кольцо не люблю».